«Ну что ты? Они, знаешь, что удумали? Хотят новые перевыборы в Совет провести, и чтоб по инструкции Калинина, как в 25-м году, без посредников, то есть без избирательной комиссии, сами хозяева сойдемся на сход и проголосуем. Вот что удумали. А может, это не страшно? Что ты? У нас в те поры ни один член партии не прошел в Совет. Вот и хотят повторить. А потом говорят, за колхоз проголосуем, чтоб по воле каждого и никаких лишенцев, все, мол, равны. Кто ж у них верховодит? Подрядчик Звонцов и Рагулин. Этот сбежал от раскулачивания, а Рагулина пощадили, как бывшего пастуха. Его, мол, и так наказали, корову отняли, хлеб. Правда, один Доброхотов все настаивал, выселить его, как кулака. Вот он и гоняется теперь за ним. «Повешу, — говорит, — на колодезном журавле». «Дела», — покачал головой Кадыков и заторопился уходить. «Ну, я поехал». «На почте, — говоришь, — всем?» «Да, поезжай низом, по Петравке. Не то еще задержат в селах-то». «Так пусто, как будто вымерло все село». «Оно так вроде бы тихо, да тишина-то обманчива, как на вешней реке в половодье. Глядишь, все подо льдом от края и до края, мертво. А через минуту треск и грохот, и льдины друг на дружку поперли. Ну, поезжай с миром, удачи тебе!» Провожал в сенях, на крыльцо хозяин так и не вышел, только голову высунул, как давеча. Нижней дорогой по замерзшей Петравке Кадыков, так и не встретив на всем пути ни одной живой души, выехал прямо на почтовое задворье и удивился, как много стояло здесь подвод вдоль длинного и высокого плетеного забора. Лошади в упряжи, даже хомуты не рассупонены, только вынуты удила, да отпущены через сидельники. «Готовность номер один», — отметил про себя Кадыков, вылезая из саней. «Кто такой?» — окликнул его знакомый голос. Оглянулся. «Ба! Симочка!» «Здорово, Зиновий Тимофеевич! Какими судьбами?» — удивился Субботин. «Все такими же, как ты. Охраняешь, небось?» «Охраняю. Наше дело известное. А где начальство?» «На митинге. Ступай в обход мимо дворов. Там возле почты увидишь. На террасе стоят, что на трибуне». Кадыков привязал к плетню лошадь, кинул ей сено, хотел накрыть ее тулупом, но Сима остановил его. «Тулуп забери с собой, спать придется на нем». Так в тулупе с кнутом в руках, позабыл оставить в санях, Зиновий Тимофеевич, словно извозчик, вышел на почтовую площадь. Вся она, вплоть до Попова дома, стоявшего напротив, была запружена народом. И все мужики, ни одной бабы. А на террасе, огороженной фигурной балюстрадой, стояли, освещенные подвешенным к потолку фонарем летучая мышь, районные и окружные руководители. А было их человек 10, да милиционеров не меньше. Тут и Возвышаев, и Радимов, и Тяпин, и Билибин, и какие-то незнакомые, видать, из округа. Вход на террасу преграждали два милиционера, один из них — Кулек, второй — молоденький, кто-то из новеньких. Азимов в высокой папахе стоял с краю, сразу за милиционерами. Ораторствовал Ашихмин. На нем была новая кожанка с меховым воротником, блестевшая, будто оледенелая. Шапку зажал в кулаке и, грозясь ею, кидал в толпу сердитые слова простуженным, охрипшим голосом. «Нельзя цепляться за несправедливый, осужденный на слом самой истории распорядок жизни, основанный на частной собственности. Нет более скверной заразы, уродующей души и сердца, чем частная собственность на землю и средства производства. Успешно избавившись от нее революционным путем в промышленности, мы все еще никак не сможем скинуть ее с плеч наших,